какие вот они могут быть. На самом деле, да, что если так взять это глубже, то очень много проблем. Вот. Хотя каждый склонен все равно верить в идеал, который, да, мы привыкли. И эти идеалы, они, ну, у нас есть. Они вложены там, да, на основании чего-то, то, что мы читали в сказках, в фильмах, в сериалах, я не знаю, да, то есть у нас всегда представление об образе семьи, что это такая счастливая, успешная, благословенная семья, ну, мы так хотим, мы хотим в это верить, и мы хотим как бы это видеть, да, и любая девушка, когда она, да, живет, она грезит именно вот такой семьей, и она мечтает, что вот, как бы, свадьба, все прекрасно, все красиво, все хорошо, вот, но это все хорошо, конечно, да, что никто не мешает, не прочь, вот, но, а если, как бы, взглянуть в реальность, да, то есть в реальности жизни, конечно, совершенно, ну, полностью противоположная, и здесь возникает конфликт, да, почему как бы так, да, что вроде бы ты представлял одно, а в жизни, на самом деле, все совершенно не так, все совершенно, ну, расходится, и если брать еще больше, то, ну, на самом деле, что проблемы семьи, ну, они очень большие, и они, их много, и они, помните, структура Евангелия относится к тем проблемам, которые нерешаемы. То есть они нерешаемы человеком и человеческим разумом просто, да. То есть весь выход — это развод, да. То есть давай разбежимся, и тогда не будет как бы проблем. Вот. И проблемы, ну, то есть на самом деле очень много проблем. И мы говорим постоянно о том, что общество, да, семья, которая несет за собой проблемы, эти проблемы, они начинают переходить в общество. В итоге это глобальная проблема. Вот, и если, опять-таки же, мы будем заглядывать в реальность, что большой процент разводов, да, что сегодня очень много разводов происходит, что люди не сходятся, то есть, да, и даже если выходит замуж, то в скорейшем времени не всегда разводят, ну, расходятся. Что еще можно увидеть? Это неполноценные семьи, да, то есть семьи, которые там, где мать одна, или мать-одиночка, или что-то еще прочее, да. Но в большей степени мы видим скандалы, ссоры, там, да, там какие-то насилия происходят в семье. Что еще можно увидеть? Проблемные взаимоотношения, да, взаимоотношения могут быть не только между мужем и женой, но еще, да, проблемы с детьми, проблемы с родней, проблемы там с близкими и родными, да, то есть это тоже все относится к семье, и на самом деле, вот, как бы, если вот так вот копаться, очень много-много-много всяких проблем. И опять-таки, да, хочется подчеркнуть, что итог в том, что это все оставляет очень большой отпечаток, да, в жизни каждого человека, потому что семья играет важную роль для каждого человека. И отсюда возникает уже, да, все это переносится на личность, да, на личность самого человека. Да, это могут быть психологические травмы, это могут быть какие-то внутренние проблемы начинают возникать у человека, да, то есть жизнь уже начинает, что, ну, ее нельзя назвать нормальной, то есть если она слом, ну, уже какая-то сломленность происходит в жизни человека. Ну и, соответственно, я видела также, что много, как бы, когда люди начинают из-за проблем взаимоотношений впадать в какие-то отчаянные меры, да, то есть кто-то начинает напополую блудить, там, да, один, другой, второй, третий, да, кто-то начинает менять свою ориентацию, да, это тоже на почве именно семьи, то есть что-то он не допонял, не дополучил, он начинает идти туда, куда его понимает, ну, где его понимает. Маньяки то же самое, да, что в большей степени проблема именно в семье, то, что заложилось. Вот, алкоголизм, кто-то начинает спиваться, да, кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Ну, то есть это обделенные дети, которые не получили воспитание или получили любовь в семье, да, это брошенные дети, никому не нужны. То есть это тоже все, если по цепочке, это, ну, в итоге очень глобальные, колоссальные проблемы. Да, и я думаю, что каждый из нас, ну, если у кого-то было более-менее благополучной семьи, это слава Богу, да, но в большинстве, наверное, тоже сидящих здесь, это все-таки свои семьи, да, родители, это, ну, какие-то проблемы всегда были, и от этого, да, ну, пример есть вот уже на чем, как бы. Вот, ну и в конце концов, да, что я уже говорила, что выход, какой человеческий выход, в большей степени, да, не состыковка, не получилось, это развод. Ну или обращение к каким-то психологам, которые помогают что-то там восстановить, что-то где-то помочь восстановиться, ну и на этом как бы все это заканчивается. Это человеческие способы, я говорю о том, что в большинстве это безвыходность, это то, что приходит как бы к тупику, и, ну, и там не решается. Вот. Но если мы сегодня говорим о том, что описание, то есть писание нам сегодня дает свой ответ на все это, да, описание, мы всегда говорим, что Христос является ответом, да, и также, что когда мы приходим к Богу, то есть Бог нам открывает все вот эти проблемы и в то же время, да, дает разрешение. Разрешение, да, какой может быть ответ на все вот эти проблемы, которые сегодня возникают, да, это новое, ну, как бы новое здоровое общество, которое могут создать люди, уже будучи исцеленными, новыми, то есть, да, это возможно только во Христе Иисусе. То есть, да, почему? Потому что вот мы сейчас пройдемся вот так вот от начала до конца, наверное, затронем какие-то моменты, вот, способы. И я еще раз, да, хочу повториться, мы говорим о том, что мы хотим, да, иметь благословенные, счастливые семьи, но в то же время, да, есть то, что нужно сделать для того, чтобы это было, да, то есть, чтобы не как в сказке, да, что я захотела, и это появилось, но есть определенные вещи, которые мы должны сделать, и тогда это будет благословение уже, да, то, что мы хотим увидеть, да, то, что, то, за что мы молимся, потому что у Христа есть принципы, да, принципы, которые, в принципе, они всегда в любых взаимоотношениях, они работают, и если следовать этой инструкции, тогда мы получаем благословение, да. Первый момент – это отдача, да, то есть отдавать. Христос нас учит отдавать. И это то, что мы всегда, как бы, да, должны делать. В семье тем более. В семье это, в первую очередь, именно отдача. Это служение, да, служение друг другу и служение тем, что мы сегодня имеем, служа друг другу. То есть на этих принципах. Да, и третий момент – это любовь. Любовь-жертва, да, любовь-жертва, жертвенная любовь. То есть благодаря вот этим принципам, да, если им следовать, тогда мы что? Мы можем действительно иметь благословенную семью и благословенные взаимоотношения. Вот, и это большая отдача, то есть всегда это отдача, да, проблема в чем, вот даже структура Евангелия, помните, семейные проблемы, из-за того, что человек пуст, но он мысленно надеется на то, что если я выйду замуж или я женюсь, что этот человек восполнит мою пустоту, да, и за счет него я пытаюсь, как бы, удовлетвориться, за счет него я пытаюсь получить и быть счастливым человеком, да, и другой думает то же самое, да, поэтому если мы этого не имеем, то, соответственно, как бы отдать что-то другому мы никак не сможем. И даже когда мы молимся, да, то есть когда мы молимся, вот я вот проанализировала даже, вот, какие молитвы мы просим у Бога. И когда мы просим, даже вот что мы просим, на самом деле, если вот так вот сидеть, мы хотим как бы получать, нежели отдавать, да, мы хотим, чтобы этот человек для меня сделал вот это, вот это, вот это, вот это, да, чтобы она умела делать вот это, чтобы вот это умела делать, да, то есть под себя мы настраиваем, как бы, чтобы человек именно был вот таким, вот, а на самом деле, что, да, хочется задать вопрос о том, что если я хочу вот это иметь свое благословение в жизни, то что я для этого делаю и что я смогу отдать, да, то есть другой вопрос задать себе. И продолжение воскресного слова, хочется снова затронуть все три вопроса, которые, помните, мы с вами разбирали. И на самом деле, что эти вопросы, они актуальны всегда, и вот еще раз я скажу, что они актуальны во всех сферах жизни, и в том числе также и в семье, да. То есть, отвечая на все эти вопросы, да, мы сможем, опять-таки же, да, понять, что такое благословение в семье и во взаимоотношениях. Вот, и первый вопрос, который все помнят, да, назывался «Кто я?» «Кто я?» То есть, это, в первую очередь, работа над собой, кто я и что я смогу дать другому. То есть вот такой вопрос задать себе, что я смогу отдать другому. Вот. Не то, чтобы я смогу от него получить, а что я смогу ему дать. И естественно, да, мы уже говорили о том, что если человек ничего не имеет у себя, да, то есть отдавать, естественно, он тоже не сможет. Да. И есть вещи, которые, да, что, с чем мы должны сегодня наполняться, и да, как, что мы сможем тогда отдавать, и что создаст меньше проблем во взаимоотношениях. Вот. Ну, первое, конечно же, это всегда духовность, да, духовное понимание, то есть личности в первый момент – это кто я, да, кто я, как, кто я во Христе Иисусе. То есть состояться именно как личность, потому что, да, если человек не знает, кто он, если у него, он страдает, опять-таки же, неполноценности, да, он всю жизнь будет требовать это другого человека, вот, и отсюда будет снова возникать какие-то проблемы. Поэтому, да, что когда человек именно нашел себя как личность, когда он состоялся, когда он уже не будет будет зависеть от другого человека и не будет разрешения искать в другом человеке. А когда он это находит в первую очередь в Господе, и себя он находит как, да, как Божий человек. Вот, что еще? Получать исцеление, да, то есть полностью исцелиться от всех каких-то прошлых вещей, там, да, то есть мы все жили в миру, мы все понимали, что у нас сеялись какие-то принципы, у нас были какие-то неудачные взаимоотношения, и каждая сфера, начиная со своей семьи, родители, личные взаимоотношения, да, все это оставляло какой-то отпечаток, и нам кажется, что мы нормальные, на самом деле, когда мы приходим к Богу, то Бог начинает нас менять изнутри, да, и в первую минуту это получить именно исцеление, да, то есть может быть кто-то думает, что у него такого ничего нет, никаких ран, никаких обид, на самом деле это все есть, да, и шлейфом это может как бы тянуться, и здесь мы начинаем прорабатывать внутри себя, получая полностью восстановление, да, восстановиться как женщина, восстановиться как мужчина, то есть восстановиться как личность вообще, как бы, да, внутренне, устояться духовно, и что еще, да, прошлое, очень часто мы всегда склонны обращаться к своему прошлому, да, потому что нас так учили, потому что в нас так заложили, потому что у нас была куча историй, которые нам рассказывали, да, то есть о взаимоотношениях, о семье, и очень-очень-очень много всего, как бы, всяких историй, и очень много стереотипов, к которым мы привыкли думать, что должно быть вот так, вот как бы, да, и вот, вот это, меня так научили, и в каждой семье, на самом деле, каждого как-то учили, что семья должна быть вот такой, вот такой, вот такой, да, и вот избавиться от всех вот этих старых, прошлых мыслей, да, почему, потому что это вот, просто, если я на это снова строю, я не смогу никогда что-то новое понять для себя и принять даже то, что говорит мне Бог. Вот, ну и вообще состояться как, да, внутри, решая все проблемы какие-то внутреннего греха, да, то есть все, что нам мешает сегодня, какие-то пороги, какие-то грехи, это внутреннее, все, что нам, то, что нас держит, получая полностью об этом свободу, исцеление, когда, тогда мы можем, что, быть в гармонии с самим собой в первую очередь, да, то есть человек полноценно, он живет в первую очередь с самим собой, да, он дружит с собой, он как бы дружит со своими чувствами, эмоциями, смыслами, да, то есть, и когда у него внутри эта гармония, когда он в себе находит вот этот источник, тогда он способен что-то отдать уже другому, то есть, как, да, что полноценная личность, она способна отдавать. До тех пор, пока я этого не имею, источника внутри себя, я всю жизнь как бы буду хотеть от кого-то это требовать, от людей, от мужа, от жены, да, от другого человека. Вот, поэтому вопрос внутреннего порядка, да, вопрос внутренней чистоты, то есть, да, что когда мой внутренний мир состоялся, я вообще состоялся как человек духовный, да, тогда я смогу уже, да, что-то привести в жизнь другого человека. Вот, поэтому, когда у меня позиция, что источник мой – это Бог, как бы, да, и этот источник внутри меня, тогда я способен его отдавать. Вот, ну и план, ну здесь я скажу, да, первый это… Второе, это, конечно же, социально, да, то есть если человек внутренне все в порядке, тогда это естественным образом, опять-таки же, это будет происходить во все сферы жизни и уже во внешние какие-то вещи, да. Внешне, опять-таки же, да, что мы хотим, что мы хотим увидеть, какую семью мы хотим увидеть, да, и что, второй вопрос, что я для этого делаю. Да, то есть какой я человек, и что я себе представляю, и что я могу вообще. Вот, ну и я взяла несколько пунктов, наверное, в большей степени, где возникают проблемы, но это вы, наверное, уже тоже слышали, вы, наверное, уже в жизни сталкиваетесь с этим каждый день, как, да, что мы здесь тоже сталкиваемся, находясь, живем с братьями и сестрами, и, просто мои заметки, которые я замечаю, в чем больше всего возникают проблемы. Вот. И опять-таки же, да, что когда мы их начинаем прорабатывать, решать все эти вопросы в своей жизни, тогда это то, что создает меньше конфликтов, меньше создается проблем. И вот эти проблемные сферы, но если мы начнем над ними работать, да, то то, что мы опять-таки же будем знать, как с этим работать и что приносить в свою семью. Вот. Но первое, да, что всегда это развитие своего мышления, своего взгляда, да, то есть мы много чему всегда нужно учиться. То есть менять свою какую-то вот эту характеристику, да, если чего-то я раньше не умею, то значит я сейчас учусь этому, да, менять свое мышление, мировоззрение. Потому что когда узкий взгляд, это тоже, да, что человек вот так вот смотреть и больше никак, и другого больше не существует. Ему сложно понять другое, да, что существует еще под другой взгляд, что существует другое мнение, как бы, да, и когда вот эта вот ей зашоренность, оно мешает понять другого человека, услышать другого человека. Вот, поэтому развитие своего ума, своего мышления, мировоззрения, да, то есть и еще когда человек много чего, когда ты не знаешь, ты постоянно будешь совершать ошибки, да, и когда мы чего-то не знаем, ну, это реально становится для нас проблемой, когда ты не знаешь. Вот, для того, чтобы меньше создавалось проблем, да, я за то, чтобы все-таки больше знать и больше понимать, и больше познавать. Второе, это развитие в быту и в организации, да, то есть уже было сказано, и в жизни это каждый день, что в большей степени проблемы возникают вот именно бытового характера, как бы, да, потому что каждый воспитан в своей среде, каждый был воспитан по-своему, да, что-то делал, кого-то учили, кого-то не учили, да, и здесь сюда входит все, вот там, я не знаю, от организации своего собственного как человека, да, порядка, чистоты, гигиены, да, и заканчивая того места, где он находится и как он живет. То есть это все может быть проблемой, и в то же время это можно, да, решать эти проблемы, чтобы это не было проблемой в семье. Вот, но это также работа над собой, то есть состояться как мужчина, что функции мужчины, которую он должен выполнять, женщина, да, то же самое, что когда она не выполняет свои функции, не знает свои функции, то есть здесь всегда начинает возникать проблема. Вот. Ну, организация само по себе, да, то же самое, как человек умеет организовывать свой день, себя и свое рабочее место, и там, где он вообще находится, как бы, да, и если, опять-таки же, человек не научен этому, он будет начинать что, приносить хаос, приносить беспорядок и приносить какие-то, ну, проблемы всегда это возникает. И из-за этого что? В большей степени всегда возникают ссоры, распри, да, то есть негодование, казалось бы, это мелочи, но на самом деле они вот, и, в итоге портятся все взаимоотношения. Вот. Что еще? Развитие своих навыков, талантов. Ну, вот я уже сказала, что чем больше ты сможешь, умеешь что-то сделать, то тем больше ты сможешь послужить. Да? То есть, если мы берем позицию о том, что нужно отдавать, служить, да, тогда это, опять-таки же, как рычаги мы берем для того, чтобы создавать благословенную атмосферу внутри семьи. Поэтому, да, что в каждом человеке что-то обязательно заложено, да, и это, когда мы начинаем раскрывать, мы начинаем это умножать, мы начинаем что-то вкладывать в свою семью и в взаимоотношения. Следующее, что еще? Развивать, приобретать лучшие качества, да, то есть, ну, понятно, что все, кто как жил, непонятно как жил, кто как воспитывался, да, то есть, и все мы пришли, там, да, не с лучшими качествами, но опять-таки, да, что сегодня мы можем это все изменять, в лучшую сторону, то есть, приобретая какие-то новые качества, да, и отставляя какие-то то, что нам мешает, оставляя какие-то ненужные вещи, мы можем приобретать новые вещи, которые нам помогут, опять-таки, да, что такие вещи, как, не знаю, много работы над собой, верности, пунктуальности, ответственности, аккуратности, там, дисциплина, трудолюбие, упорство, там, коммуникабельность, решимость, да, постоянство и так далее. То есть это можно пополнять всегда этот список, ну и работать всегда на улучшение. Ну, то есть в этом тоже нужно всегда расти, развиваться и приобретать какие-то новые вещи для себя. Вот, что еще? В развитии понимания также нужно изучать, да, потому что в большей степени проблемы возникают от того, что когда мужчина не знает, как устроена женщина, и женщина не знает, как устроен мужчина. И здесь начинается происходить столкновение характеров, как бы, да, и столкновение, не знаю, всего логики мужской, женской, да, то есть кто как, ну, посмотрит, кто как видит, кто как привык и думает. Вот, и, ну, в большей степени видишь именно вот на этой почве снисхождение, ну, как бы нету состыковок, потому что он привык думать вот так вот, она привыкла воспринимать вот так вот, да, то есть женщина, понятно, в большей степени она воспринимает через чувства и эмоции, да, мужчина это больше разум, логика и вот исключает этого. Ну и здесь, естественно, происходит всегда процесс недопонимания. И это, опять-таки же, создает проблему много, и вот недавно даже услышала такой момент, когда она, жена говорит о том, что, ну вот, я болею, а он даже не спросит, что и как. Он скажет, иди купи лекарства и лечись. Да, то есть, а ей обидно, потому что он, ну, не спросил, как бы, как ты себя чувствуешь, там, да, ну, или, там, хотя бы вот это. То есть, из-за этого она говорит, скорее всего, что мы скоро разведемся. Вот, итог такой, да, что просто из-за того, что многие вещи, вот, во многих вещах происходят вот такие недопонимания, как бы, да, и все это приводит к тому, что давай разбежимся, потому что мы не понимаем друг друга. Вот, и, наверное, опять-таки же, да, что решает эту проблему, когда мы будем изучать еду, когда мы изучаем женскую и мужскую психологию. Вот, а также развитие финансовых вопросов, способность управлять финансово и обеспечение, да, то есть это тоже немаловажный вопрос, который всегда встает в затруднении в каждой семье, да, из-за денег всегда вечные проблемы, вечные ссоры, вечные скандалы, я думаю, что каждый приведет свою семью, опять-таки же, да, что у многих были эти проблемы, да, когда из-за нехватки, из-за недостатка, как бы, да, что всегда возникают очень большие споры, большие разногласия, как бы, да, и опять-таки же, это все приводит к очень большим последствиям и, ну, проблемам. Вот. Но это такие основные сферы, которые я взяла, в которые, ну, я считаю, что если мы не хотим видеть в них проблемы, и мы хотим действительно создавать какие-то хорошие, лучшие условия для своей семьи, тогда во всем этом нам нужно что-то делать, развиваться и постоянно работать над собой. Да, расти вы там, да, если это все у вас есть и умножается, да, и так начинает писать, тогда вы не останетесь без плода и прибытка, да, тогда мы движемся к благословенной и счастливой семье. Вот, и что еще хочет сказать? И последний вопрос, который мы задавали себе, да, предназначение миссии. Такой вопрос, да, что в большей степени, опять-таки же, да, что многие семьи, ну, кто-то рассуждает так. Ну, семья, если вы понимаете, семья для себя, да, то есть, ну, у меня есть семья, ну и ладно, хватит, слава богу, да, но для меня, мне хорошо, как бы, все у меня уже есть, на этом все достаточно. Да, но вот мне нравится вот такая схема, которую мы всегда рисуем. Вот. Ну, Бог. И здесь еще, ну, как бы, еще можно отнестись это как миссии, как и предназначение. То есть, когда семья в семье закрытена только на себе и в себя, да, то есть, рано или поздно она все равно придет к разногласию. Да, рано или поздно начнутся какие-то ссоры и раски. Почему? Потому что там будет только, ну, все что угодно. Бытовуха, человеческие отношения, там, да, ты мне дал, это не дал, внимание уделил. То есть вот начнутся вот такие ссоры и раски. То есть разборки все равно в любом случае будут. Почему? Потому что есть только, да, вот я и моя семья. И вот на этом все заканчивается. Но если есть у семьи цель, предназначение, миссия, тогда, да, когда оба они устремляются к этому, тогда есть что? Взаимопонимание, согласие и, как бы сказать, это то, что объединяет их, как бы, и что семья, она уже как бы не просто так. Потому что, да, что когда мы приближаемся к этому, вот эта схема, она показывает, когда вместе они идут, устремляются к этому, тогда между ними даже отношения налаживаются. Вот, поэтому, что есть понятие не только семья для меня, и чтобы мне все было хорошо, но на этом все заканчивается. Потому что, если так рассуждать, тогда, в принципе, можно на этом остановиться, да. Но если мы, как верующие, говорим о том, что у каждого, да, мы хотим исполнить свое предназначение, свою миссию, живя на этой земле. Так вот, у семьи оно тоже существует, оно также есть. И я сегодня заглядывала там немножко в комментарии, и там приводился такой пример. Вот. Ну, о миссии, конечно, в первую очередь хочу сказать, что, во-первых, первый вопрос, что мы сможем передать своим детям, да, то есть, что мы сможем, какой, что мы сможем им передать, это тоже вопрос миссии, да, что мы живем и создаем не только ради себя, но и для того, чтобы передать что-то новому поколению. Какой образ жизни мы с собой будем нести, какое учение будем нести, какой смысл мы будем вкладывать, вот, точно так же это то и передастся нашим детям, будущему поколению. Ну, соответственно, если мы живем просто ради себя, ради своих каких-то благ и устройств, соответственно, как бы, да, дети, они принимают то же самое. Поэтому вопрос, что мы хотим оставить за собой и что мы передадим будущему поколению. И второй момент, что образ семьи, предназначение семьи, это как эталон и образец, образец к, вот именно благословенной, счастливой семьи. То есть и мы говорим, что это христианская семья, да, то есть должен быть образец в этом мире. И вот то, что я заглядывала в историю, там говорилось о том, что раньше вообще в древности была большая проблема блуда. И это, ну, как бы в то время это было вообще нормально. Нормально, и это не считалось греховностью, это не считалось каким-то таким аморальностью какой-то. То есть это считалось вообще в стандарте вещей. То есть было так, что даже в храмах занимались проституцией, на эти деньги заработанные, они строили храм. Это тоже считалось вообще нормальным. Ну вот, и там различия есть нескольких этих народов, ну, допустим, иудеи, да, иудеи, они закон, да, соблюдающие люди, которые соблюдают законы. Соответственно, по традиции, там, у них тоже есть свои законы по отношению к браку, по отношению к женщине, к семье, вот, и даже имея законы, то есть они все равно, присутствие блуда, оно присутствовало, потому что закон на тот момент говорили о том, что женщина вообще считалась на уровне раба, и вещи какой-то, то есть как личность она не была, она была просто вещь, которую можно было все что угодно сделать. Вот, и когда мужчина берет ее в жены, он в любой момент с ней может развестись, да, для этого ему всего лишь нужно сказать, что она мне опротивила в чем-то. И вот здесь идет перечисление, это может все что угодно, да, то есть не понравилось, как она одета, как она выглядит, суп пересолила там, да, не так сказала, не так это сделала. То есть любое движение, в принципе, он мог это сказать о том, что она сделала вот это, поэтому я с ней развожусь. И на это имел право только мужчина сам, да, что он может с ней разводиться. И здесь опять, как бы, что многие говорят, что многие так использовали, да, под себя. То есть если, допустим, он увидел какую-то другую женщину, и он захотел другое что-то. И вот он старый тогда говорит, да, что мне опротивило вот в тебе вот это, вот это, вот это, поэтому мы с тобой разводимся. Да, и таким образом они могли как бы свои похоти как бы, да, удовлетворять посредством вот этих вот разводов. Да. То есть это слово, они, эти законы они использовали под себя. Вот, поэтому есть понятие такое, что в иудейской женщины не хотят выходить замуж, то есть не спешат, почему? Потому что их судьба, она, ну, как бы неизвестная, да, то есть сегодня-завтра ты окажешься на улице, и с тобой уже будет непонятно что. Вот, а у греков вообще там считалось, что самое малое время ты проводишь, то есть у него для каждой сферы есть женщина, то есть если для семьи, то значит и семья, должна быть жена, дети, то есть и домашнее устройство, это вот ее забота. И он с ней, ему не обязательно с ней о чем-то общаться, разговаривать, какие-то развлекухи устраивать, еще что-то, это не обязательно. То есть он выполняет свою функцию, да, дома, и она выполняет свою функцию дома. А на все остальное у него есть, он может пойти, есть такие, были такие куртизанки, которые что, для расслабления, для развлечения. Были такие наложницы, с которыми тоже они могли жить. Как бы, да, приходить когда захотят, и приходить когда захотят, ну, как гражданский брак. То есть тогда, в то время, в общем, это все было нормально, да, то есть это было их составляющей жизни, то, что люди так живут. И это все как бы воспринималось вот, вполне естественно. И в Риме точно так же, то есть в Риме есть, было такое время, даже, что они говорили, что как бы исчисление времени можно считать по своим мужьям. То есть у них было такое понятие: живу, чтобы выйти замуж, выхожу замуж, чтобы развестись, и развожусь, чтобы снова выйти замуж. И у них было, что очень много браков, по несколько браков, там, допустим, да, у одной начислялось там 28 браков, да, то есть это было тоже для них нормальным, допустим, да, что она могла выйти в 28-й раз, он мог жениться в 21-й раз, да, то есть вот такие вот браки были, то есть это тоже для них это было стандартно, и вообще вполне как бы очень нормально. Нормально, и все это они проделывали. Ну, так вот, в чем суть? В том, что все это состояние, как бы, да, это было состояние показателей семей. И все это остановилось тогда, когда пришло христианство. Да, когда пришла христианская культура, потому что принципы и учения Христа, они учили совершенно в обратных вещах. Да, и поэтому в то время, то есть, как бы, на тот момент христианская семья, она являлась той семьей, которая остановила вот это вот все, весь разврат, весь бунт, как бы, да. Поэтому и сегодня, да, сегодня мы видим не меньшие какие-то проблемы, которые происходят, да, и что сегодня должно, какой должна быть христианская семья, эталон. То есть показать миру, что это возможно, возможно благословенная семейная жизнь, как бы, да, но опять-таки же, да, где, во Христе Иисусе. И если в каждой семье присутствует Иисус Христос, тот, который учит нам и нас этих принципов, которые, на, как бы, да, семья построена на принципах Божьих, тогда она действительно благословенна, и тогда она может, как бы, показать этому миру, что есть другая, другое понимание. Вот, поэтому, что есть предназначение, есть цель, есть в этом смысл, как бы, да, поэтому, что мы для этого делаем? Мы, как бы, зная свое предназначение, зная свое призвание, да, что мы и семью тоже смотреть на через призму всего вот этого, да, что не просто как бы выходить замуж, не просто жениться, это все можно сделать, да, но если мы говорим, что о будущем, тогда это вот показатель, да, какой сегодня показатель и что сегодня мы можем дать вот обществу, да, и мы говорим, в самом начале говорила, что семья — это общество, такая, какие будут семьи, такое будет и общество составлять. Вот, ну, это все, только чем хотел поделиться. Слава Богу. Аминь. Господь живой. Аминь. Давайте мы откроем к Римлянам 12 главу с 1 по 3 стих. Римлянам 12 глава с 1 по 3 стих. Послание к Римлянам, 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Богу уделил. Вы видели... читали историю Дон Кихот? Дон Кихот? Нет. Читали? Слышали? Фильм есть, да? Читал, один тоже смотрели. В чем суть этого фильма, как вы думаете? Борьба с мельницей. Ради чего? Мирный подвиг. Ради возлюбленной дамы. Да, правильно, как ее звали? Интересная история, да? Вы сегодня видите таких героев, мужчин? Нет. Да. Где? На лошади? В рекламе, да? Интересно. Знаете, я вас немножко расстрою. Сегодня в современном мире понятие брак, ну, очень сильно разрушается. И то, что говорит апостол Павел, он говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Очень сильно разрушается. Объясню почему. Вообще понятие, почему он разрушается, не потому что оно разваливается, разводов много по статистике. Просто сам по себе брак в современном мире, он теряет актуальность. Сегодня нет таких людей, как Дон Кихот. Их нет просто. Мужчин, которые готовы ради женщины пойти на какие-то героические поступки. Их практически нет. А знаете почему? Просто я объясню. И вот одна из причин того, что сегодня брак, он реально проблемный, это причина, актуальность брака. А нужен ли вообще брак? А зачем брак? современном мире. Зачем? Я просто объясню вам, друзья, что происходит в современном мире. Куда он катится и что происходит. Зачем нужен брак, если есть соцсети? Где ты можешь восполнить там все, что тебе нужно. Общение. Самое важное, да? Зачем? Понимаете, да? Соцсеть, контакт. Ну, старшее поколение, конечно, не понимает. Общение лучше вообще. Даже у молодых. Ну, это уже ваше мировоззрение. По сути, я просто объясню вам. Сегодня современная коммуникация происходит благодаря социальным сетям. И сами того люди не зная, они очень много времени уделяют этому. Очень много времени. А дальше еще больше. Знаете почему? Потому что современный мир придумывает, как можно больше людей увлечь в социальные сети. И Facebook уже придумал такую технологию. Нейронная связь называется. Ты можешь переписываться, не тратя время на то, чтобы печатать, а просто подумать. И люди еще больше погрузятся. Вот. И мир делает все для того, чтобы люди были в коммуникации, именно интернет-коммуникации. Все основные измены на сегодняшний день происходят в соцсетях. И сегодня даже придумали такую интересную вещь, говорят, ну, мои пароли, короче, ты не смотри. Не лезь в мой телефон и в мою социальную сеть, не влази в мою личную жизнь, это мое личное пространство. Вот есть такое понятие. Зачем женился, если у тебя, есть личное пространство, в которое твоя половина не должна лезть, да? Ну и, соответственно, а что он делает в этом личном пространстве такого плохого, что он не хочет туда ее пускать, чтобы показывать? Или она не хочет пускать, чтобы показывать? Куда не зайдешь, все сидят в телефон. Куда не придешь, все сидят в смартфон. Куда не приходишь, все начинают писать и общаться в смартфоне. Это удивительная вещь. Она очень сильно затягивает. Я сейчас вам объясню, почему. На сегодняшний день браки будут быстро сокращаться тем, что ранних браков будет отсутствовать. Потому что все больше и больше люди будут выходить замуж и жениться позже. Если вообще будут вскоре. Понимаете? Я просто вам объясню, что происходит в мире. Следующий важный момент. Компьютеры, компьютерные игры. Видеоконтент. YouTube. Объясню вам, зачем мне нужна женщина. Она мне не нужна. У меня есть собеседник. Мужчина, понимаете? Мужчины, послушайте, у меня есть собеседник. У меня есть соцсеть, у меня есть интернет. Мне не нужна женщина. Мне не нужна общение с этой женщиной. Мне интересно, а если еще она и требует, ноет и причитает. Зачем она мне нужна? Когда я могу часами просто напролет проводить время в компьютере. И вообще я даже не замечаю, как время пролетает. Я могу смотреть там все, что хочу. И от порнографии, всякого рода развращений, до игр, до комментов игровых, там таких интересных. До всего, до кухни. Все, что мне нужно, есть в интернете. Понимаете? И виртуальная любовь, поверьте, виртуальный секс, он намного круче. Понимаете? Но я вам объясню просто. А знаете почему? Он намного круче. Анонизм, мастурбация. Это сейчас пропагандируется как средство даже нормы и здоровья, профилактики. Для подростков, для всего. А еще вам объясню. Почему? Да потому что заниматься сексом с женщиной, любимой, намного сложнее. Потому что скажет, мне вот так не нравится, я это не хочу. Я хочу, чтобы ты меня любил. Я хочу, чтобы ты меня понимал. Я хочу, чтобы ты это делал не технически. Я хочу, чтобы ты это делал с любовью. Я хочу, чтобы... Я не хочу вот так, мне это не нравится. И что? Подросток, который насмотрелся порнушки, извиняюсь, в компьютере, в интернете, начинает экспериментировать со своей девушкой. Если эта девушка консервативного формата, вы понимаете, что там происходит вообще? Развод. Происходит просто оскорбление. И там у тебя ничего не получится. Потому что заниматься сексом с любимым человеком, это немножко, это не немножко другое, это абсолютно другая сфера. Это уважение, взаимоуважение, это понимание, это психология. А тут париться много надо. Когда я могу вызвать проститутку, она мне сделает все, что я хочу. Когда в компьютере я буду смотреть тот контент, который мне нравится. Зачем мне заморачиваться, скажите, пожалуйста. Зачем? Если раньше мужчина добивался женщины, потому что действительно для него это было табу, закрыто, женщина легко не давалась, то сегодня женщина легко дается. Заплатил деньги, пошел в клуб, потусил ночной, и все, тебе все дано самым лучшим образом. Компьютерные игры как затягивают. Мужчины просто сидят там часами, сутками. Им никакой секс не нужен. Им никакое общение с девушкой не нужно. Им ничего не надо. Они выходят замуж и женятся, и садятся за компьютер, и все, мир исчезает. Вопрос. Что происходит? Вот сейчас покажите, вот молодежь нашу, спроси. Ты вообще за девушкой, а чем ухаживать, надо быть, сама придет. У мужчины уже нет этого состояния, когда ты хочешь быть героем для своей девушки. Когда ты хочешь добиваться. А почему? Потому что все уже доступно в интернете. И психология складывается такого пофигизма. Он парень современный сегодня крутой, понимаешь? Особенно, когда у него есть деньги и интернет. Он вообще не нуждается в девушках на психологическом уровне. Он их будет отметать, как шары, понимаете? И он будет себе искать, какую девушку на подсознательном уровне. Девушку Android, девушку смартфон, девушку соцсети, девушка, которая играет с ним в World of Tanks, девушка, которая будет с ним сидеть и рубиться в контру, и еще. Какую девушку ему нужно? И в конце концов, современный мир изобретет девушку андроида. Уже изобрели систему, которая онлайн одевается на голову, человек ложится, подключается к компьютеру и как бы подсознанием идет в виртуальный мир. То есть полностью он себя ощущает, прокачивается и так далее. Видит других абсолютно людей со всего мира. Таким образом, что происходит в современном мире в понятии семьи? И можем ли мы это остановить? Уже сегодня такие понятия, как героизм, рыцарство, умение покорять сердце женщины, ухаживание за мужчиной, семьи, оно отсутствует. Оно, вот посмотрите даже на нашу молодежь. У них есть такая позиция? Нет. У них все доступно, потому что. У них нет этого трепета. Это вот мы в советские времена, когда ничего этого не было. Вот знаешь, там, ну, геройствовали. Мы там ухаживали, около дома стояли целыми сутками, чтобы она выглянула в окошечко, там, еще что-то. Посылали там самолетиками записки и так далее. Сегодня эта молодежь, она что делает? И даже если молодежь добивается, она говорит, наспор, давай, что я с ней пересплю. Что она будет моей, давай. Это же круто. Когда нету понятия табу в сексуальных отношениях, то с ней, то с другой, то с этой, то с пятой. И у человека сознание какое, что вот Секс – это не элемент святости, это элемент доверия, это элемент чувств, это элемент посвящения. А секс – это просто элемент удовольствия. И вот эти понятия любви, покорения сердца, они теряются сегодня. Ну, еще и плюс современный мир, где надо деньги колотить, деньги. И жена целыми днями пашет, дома никого нет, никто не кушает, не варит. Они просто дома встречаются, сексом занимаются, идут в ресторан и кушают. Это современная семья. Нету такого там, чтобы в семье там семейный быт как-то вместе, там что-то сделать вместе. Я занята. И они встречаются только дома ночью в постели. И то уставшие, они ни любовью, ни общения, ничего им не надо. Им нужно просто быстро выспаться и побежать опять на работу. А потом, когда их спрашивают, зачем ты женился, он говорит, я же ради семьи пошу. Человек, который 4-5 лет, 6 лет, дома не бывает с детьми. Он даже не знает, как его дети растут. И он говорит мне, что он ради семьи пашет. Это нормальный человек? А зачем ты создавал семью, если тебя рядом нет? Им нужны твои деньги? Или им нужен отец? Современный мир, что происходит? Тебе не нужна жена, когда ты можешь онанизмом заниматься. У тебя нет тоски, потому что секс это уже не элемент любви и доверия, а элемент удовольствия. И ты это удовольствие можешь получить не с женой, там париться надо, понимаешь? А здесь все нормально. Вопрос стоит в том, ценности семейной жизни, куда приходят? И вот поэтому апостол Павел говорит, преобразуйтесь, не живите законами этого мира, не увлекайтесь этим миром, живите по другим принципам. Если вы будете увлечены этим миром, этот мир развалит все. И сегодня люди сидят со смартфонами. Я говорю, успокойся, хорош смотреть. Ты лучше нормальную литературу почитай. Ты лучше нормально с человеком пообщайся. И люди сегодня говорят, почему нет общения? Общения не будет, потому что человек не нуждается в этом общении. У него есть альтернатива. Он просто не нуждается в этом общении. Ему неинтересно с тобой выяснять отношения, почему ты без настроения. У него уже есть альтернатива, где у него всегда есть телевизор, где лицо всегда улыбается, всегда сексуально выглядит, красиво выглядит. Когда тебе все сделать то, что надо делать. Ты любой контент откроешь, то, что тебе нравится. А здесь надо париться. Че ты обиделся? Да че, вот у тебя, а как, а че? Да ты запарил меня уже. До свидания. И если раньше не было интернета, человек сидел дома, там как-то сидел и думал о конфликте. А сейчас что? Поругался и пошел в интернет, сел, и все, вообще, проблемы кончились. Ты отвлекся. Понимаете? И чтобы жена с мужем пообщалась, ей надо оттаскивать. А иногда жену оттаскивать надо оттуда. И мужа оттаскивать. Говорит, брось телефон, брось игру, брось это, брось то. И тут же смотри, если раньше этого ничего не было, ты ничего чем занять-то не мог себе, надо было решать проблему. А когда есть проблема и у тебя есть чем занять, в игру поиграть, тогда тебе и не надо париться по поводу того, чтобы с ней решать эти проблемы. Надо будет, сама подойдет. И точно так же в отношении дружбы. Иисус говорит, что сегодня происходит в современном мире. Ну и плюс это пропаганда гомосексуализма. Сегодня она настолько захватила этот мир, что в Германии, прежде чем на работу устроиться, они тебя спрашивают, какой ты ориентации. И они тебя не пустят гетеросексуала в нормальную работу, потому что там заведующий или директор, например, может не дать разрешения. Каких ты если ты не согласен с идеологией гомосексуализма, если ты гомофоб какой-нибудь, все, до свидания. Что происходит в этом мире? Ни на подсознательном уровне, ни на уровне социума, социализации люди не готовы к браку. Вот чем вся фишка. Вот даже сидишь в церкви, проповедуешь, они сидят в смартфонах и соцсетях. Сидят, YouTube смотрят. И сидит ВКонтакте. Он не слушает вообще. В университет приходят, там тоже сидят, читают лекции, а он не слушает, он сидит в игрушке, играет на мобиле. Куда приходит современное общество? Куда мы приходим с вами? Это очень важно не повторять. И важно, чтобы... А чему дети будут учиться в браке? И люди становятся все более ленивыми, эгоистичными. Ну, потому что нет смысла им добиваться. Ну, нет им смысла как-то что-то доказывать, кому-то что-то доказывать. Нету. Это вот люди, которые еще не застали вот этих современных девайсов, они еще как-то консервативно смотрят на отношения. Как-то вот. Еще не погрязли в смартфонах там и так далее. В интернете, там, в соцсетях. А сейчас что? Это, я говорю, ты похудей ради девушки. Да зачем мне это надо? А ты как очень хочешь жить? У тебя есть стимул? Да не, у меня есть YouTube, у меня есть интернет. И мне ничего не надо. Мужчина хоть как-то должен скучать, что ли, вот как-то найти женщину там любимую, как-то покорять ее. Все равно, у меня есть интернет, у меня есть игрушки, у меня есть мультики и все, что хочешь. Зачем мне о женщине думать вообще, зачем? Мне так удобно жить. Современный мир. Поэтому самый главный момент, зачем тебе нужна семья? И опять мы приходим, знаете, к чему? Мне семья нужна потому, что у меня очень много конфликтов в семье было. И я хочу восполнить. Кто-то хочет убежать, кто-то хочет найти не пьяницу, папа пил там, а я хочу мужа, который хороший будет, который меня любить будет, не такой, как мой папа. Кому-то надо быстрее там решить вопросы своей семейной жизни и так далее. Он хочет увидеть это именно в семейной, он ищет в этом разрешение и так далее. И когда он его не находит, чем это все может закончиться, как вы думаете? Чем? Битвой. Битвой титанов. Который будет просить от него то, чего он не может дать человеку. Но не может он тебе заменить там отца, мать. Потому что он же не клон твоего отца и матери, только другой клон. И люди ищут таких людей. И они разочаровываются. Они не понимают, что брак – это вопрос не что-то найти для себя. Это вопрос отдать. Это вопрос благословить. И чтобы вот это исцеление пришло, опять нужен Господь. Потому что если исцеление не придет, это будет ошибка за ошибкой. И все, что нужно сделать, это разрушить вот эти вот сталактиты, да, вот наскальные, вот, которые обросли вот этим. У нас сердце наполнено вот этими всеми обидами, вот этими всеми проблемами. И вот нужно высвобождение, нужно вот... Вот такой крик просто в молитве. Нужно такой рев просто, такое вот просто, такое покаяние нужно, чтобы вот эти все сталактиты, они просто разрушились просто. чтобы человек так покаялся, и очищение такое получил, такое высвобождение получил, такую свободу получил. Потому что на самом деле они улыбаются, а у них там куча проблем. Они улыбаются, натягивают улыбку, а здесь столько много злости, ненависти, раздражительности, гнева. Понимаешь? И чтобы это все разрушилось, не надо играть в того, кем ты не являешься. Надо разрушить все, что было вот настроено неправильно. Обиды эти, раны, боль. И все, что нужно сделать, это упасть на колени пред Господом и орать просто в молитве, чтобы Господь очистил, омыл, освободил. Где в современном мире вы можете такое увидеть? Все накрашены. Ну, я сейчас заплачу, потечет. Зачем мне это надо? А еще заплачу, буду молиться, а они еще подумают, что я грешница окаянная. Люди не хотят, и поэтому есть такое определенное служение, исцеление. Но, опять же таки, вопрос очень важен, вот этот момент высвобождения, чтобы разрушить. Потому что вот сидят люди, они говорят, я не пойду, я не хочу жениться. И самое классное... Классная альтернатива – это игры компьютерные, YouTube и виртуальная любовь. Ему она вообще помогает. Этот еще, если бы у него были проблемы, не хочу жениться, ну и у него не было бы сфер, куда податься, еще как-то можно было ему сказать, слушай, вот видишь, тебе нужно. А человек, который уже замену нашел, он уже 40, 30, 50 лет, а он не нуждается в семье вообще, он не нуждается в женщине. Ему так хорошо жить одному. Ему комфортно, понимаете? А если нуждается, то нуждается потому, что у него проблема. Он хочет ее восполнить. А эта женщина или этот парень не даст ему это восполнение. Поэтому сегодня наступает такое время, что без Бога отношения семьи невозможно будет построить. Понимаете? Невозможно. И куда бы современный человек ни ходил и говорил, вот, да я там сам, там я заработаю деньги, я построю семью. No! Сегодня приходит такое время, когда люди без Бога, без исцеления, они не смогут построить семью. Они будут разрушаться. Демография будет на каждом шагу. Если сегодня человек не обратится к Богу, если сегодня молодой человек не обратится к Богу, и тогда понятие религия меняется, понятие христианства, церковь меняется. Ты начинаешь понимать, что в первую очередь не карьера. В первую очередь это Господь, который может тебя исцелить, восстановить для семьи, для взаимоотношений. И человек по-любому нуждается в любви. И по-любому виртуальный мир не заменит ему истинные взаимоотношения, истинную любовь. Как бы он там ни пытался и не мог это сделать. И истинная любовь, она в лоне церкви. Истинная любовь, она во Христе. Истинная любовь жертвенная, это не компьютерная игра. Это настоящая жертва. И в любом случае, мы часто говорим, в начале карьера, в начале достижения, в начале деньги, а потом Христос, а потом Бог. Я не против. Стоп. Стоп. В начале Христос, а потом на этом основании строится все остальное. В начале Христос, в начале исцеление, в начале любовь, а потом семья. Они мне часто говорят, пастор, мне некогда, мне надо работать, мне надо семью делать. Я говорю, как ты сможешь делать семью и как ты, сколько бы ты ни зарабатывал, если ты не знаешь, что такое истинная любовь жертвенная, ты никогда не сможешь это сделать. Поэтому, когда в церкви скоро придет такое время, что в церкви молодых людей нужно будет реабилитировать от наркомании, зависимости, интернета. Я вам серьезно говорю. Забирать смартфоны, Вы думаете, что ему там все равно? Он ходит такой весь веселый, радостный. Он не нуждается в семье даже. А почему? Потому что у него есть где развлечься. Семья зачем? Вы знаете, почему сегодня люди любят быть одинокими тоже? Потому что у них есть интернет, им незачем общаться. Знаете, как сложно сегодня мне, как пастору, заставить людей общаться, в гости ходить друг к другу. Они не чувствуют в этом нужды. Если можно по смс-кам, по чату переписаться. Они уже все сплетни знают в общей группе. Им нет смысла встречаться даже, общаться. В гости никого не зовут уже. И это вот старые консервативные люди так живут. А новая современная молодежь, если тебя забанили, ты удалил друга с контакта, все, там такие слезы, грезы, там такая обидка. Он меня удалил. Он читает мои сообщения, не отвечает. Все, мы уже погрязли в этом. Нет разве? Пошли какой-нибудь не тот смайлик, все. Жена узнает мужа, как он ее любит, по смайликам. Что так мало сердечек посылаешь? И что, вообще не сердечек не посылаешь? Что это? Что это? Это потеря. Люди теряются в этом. И если стимул человеку говорит, ты должен покорять женщину, ты должен ради нее меняться, ты должен оставить свои какие-то принципы ради любимого человека. Он говорит, что это? Зачем мне это? Еще чего? И вот брат один говорит, что, как ты хочешь жену? Он говорит, да, я хочу жену, чтобы хорошо готовила, чтобы вот, как в магазине. Приходит и спрашивает, что вам надо? Он говорит, знаете, мне надо вот такое белое, красивое, шикарное, чтобы без претензий, без брака. Вот так сегодня молодежь рассуждает. Я спрашиваю, ты что, хочешь это? Иди в магазин, где будут выпускать женщин андроидов, тогда и там по любому вкусу будет себе. Я желаю вам всем, друзья, подумать об этом. И все, что спасет человечество, это настоящая любовь. Как бы человек ни пытался себя найти, найти любовь в виртуальной реальности, он ее не найдет. Я говорю, ты уже разрушил семью, если ты 4 года в ней не был. И твои деньги не спасут твоих детей и твою жену. Дети растут сиротами. А мужик уже привык. Настоящий отец, это тот, кто умеет с ребенком бессонные ночи сидеть. Это отец, понимаешь? Когда ребенку плохо, он может обнять его, приласкать, помолиться за него, научить его, воспитать, дать ему любовь. А не тот, который только деньги посылает. Чем ты отличаешься от разведенки, который алименты посылает своим детям и своей жене? Сорок лет, а он до сих пор игры играет. Он даже не думает о финансовом обеспечении семьи. Я желаю вам молиться действительно бодрости. Правильно воспитывать своих детей. Приедет этот отец. Я бы, честно сказать, самая большая боль в моей жизни была то, что в мой день рождения мои родители уезжали на заработки. Да, они мне покупали деньги, давали подарки, торты и так далее. Я говорю, я скоро в вас вообще нуждаться не буду. Мне вы не нужны. А потом не удивляйтесь, почему дети ведут себя тоже с родителями так. Они в старости тебя запихают в деревне какой-нибудь за 900 километров от города в 90 лет. И скажет, раз в год я тебе буду приезжать и навещать, а раз в 3 месяца буду тебе денежку высылать. Хорошо, мамулька? Целую. Пока. Устраивает вас такое отношение? А сегодня таких людей, знаете, сколько много? Пенсионеров. Которые никому не сдались просто. Современный мир, друзья. А ведь у тебя тоже будут дети, понимаешь? И ведь ты когда-нибудь тоже будешь старым. И тебя будет устраивать, как ты насыщаешь там старых людей раз в 2 года. Чтобы они тебя тоже раз в 2 года навещали. 90 лет. Бог сегодня меняет эту программу. Он говорит, не сообразуйся с веком всем. Ни деньги не спасут, ни карьера не спасет, ни виртуальная реальность. Сегодня я отказываюсь, чтобы мое личное пространство, общение с семьей занимало интернет или соцсети, или еще что-то. Потому что я понимаю, что истинная любовь, она во Христе Иисусе. И это спасет мир. Ребенку не нужны твои деньги. Ребенку нужно понимать, что у него есть отец. А когда он понимает, что у него есть отец, когда ребенок болеет, отец рядом. Когда ребенку тяжело и плохо, отец рядом. Когда ребенок не знает, что делать, отец рядом подсказывает и умудряет. Вот это настоящий отец. Помолимся. Представляете, как будет страшно, когда ты говорил, да, мне все равно, и тебе уже 60 лет, и только когда-то ты понял, что ты никому не сдался вообще в этом мире. Ты проснулся от игр своих, от своих увлечений, от виртуальной любви, и ты просто понял, что ты никому не нужен. Знаете, как это страшно? И Бог сегодня говорит, не сообразуйся с веком всем, но преобразуйся обновлением ума. Я говорю, я не хочу уподобляться этому миру. Не потому, что интернет это плохо. Это плохо тогда, когда это разрушает мою жизнь и мою семью. Но оно может быть и полезным. Но оно никогда не заменит истинную любовь. Оно никогда не заменит настоящую взаимоотношение. И знаете, в какой-то момент я стал благодарить Бога за семью, за жену. Почему? Я говорю, знаешь, благодарю Бога за то, что ты личность. За то, что ты имеешь свое понимание, свое мировоззрение, свои взгляды. Мне с тобой интересно общаться. Я не могу представить, если это был робот. Я расту в таком общении, взаимоотношении. А сегодня молодежь не любит лишних заморочек, не любит лишних трудностей. Она бежит быстро в компьютер. Поэтому живое общение даже в церкви, оно не... Я недавно посмотрел одно видео за то, что та повесила какой-то пост ВКонтакте. Она вызвала ее на драку, девочка. Там избивала ее вообще перед всей школой. И на видео сняла, потом на ее стене вывесила. Опозорила на всю школу. Там, короче, суицид. О, я думаю, Господи, как же мы погрязли во всех этих вещах. А Один раз 12-летнего ребенка я поймал ВКонтакте, что она зашла в группу, оказывается, вот этих подростков, где вот все такое темное, страшное. Там уроды такие, короче, монстры, клоуны вот эти страшные. И она в этой группе, короче. И она сидит, это ребенок маленький, там такие, знаете, мимы, короче, страшные такие, изо рта там руки вылазят, там, короче, всякое такое. И этот человек, ребенок, 12 лет, он уже зарегистрировался там и сидит, короче, в переписке со всеми этими детьми, больными психологически. И ты понимаешь, почему ребенок вот так ходит. Он когда разговаривает, вот так разговаривает, не смотрит даже в глаза. А почему? Потому что там есть такой мим, девушка опущенной головой, с опущенными волосами. Вау. Пробудись, брат, сестра. Проснись. Помолимся. Отец, я благодарю Тебя за это, за этот вечер. Я благодарю Тебя за слово, которое Ты даришь. Господь, Ты уже много лет, тысяч лет назад сказал через Павла: не сообразуйтесь с веком сего, преобразуйтесь обновлением ума. Сегодня очень большая волна всех этих технологий, инноваций, которые могут разрушить отношения, живое общение, живое отношение с братьями и сестрами. Господи, я прошу во имя Иисуса Христа, Господи, я прошу о двух вещах. Дай, Господь, исцеление, Отец, и высвободи свою силу, когда, Господь, в молитвах будут крушиться вот эти, Господь, камни, эти твердыни, которые были обидами в семьях, в страданиях, в насилии, Господь, в имя Иисуса Христа. Боже, только Ты можешь дать истинную свободу, потому что Твоя кровь, она очищает и освобождает. И также я молю Тебя, Господи, благослови, чтобы мы были мудры, Господи, в этом современном мире, в развивающих технологиях, чтобы мы могли это использовать для Твоего царства, Господь, не для разрушения семей, чтобы это было в пользу, но не во вред, Господь. Научи нас быть мудрыми, научи нас мудро распределять свое время, Отец. Время своей карьеры, время своих общений, время время семьи, время уделения семье и детям. Господь, воспитание и любовь, я прошу, чтобы Ты благословил. Нам так нужен Ты, Господь, именем Иисуса Христа. Потому что в этом современном мире, Господь, среди всех этих обстоятельств нам нужно Твое видение, Твоя мудрость, Твое направление, Господь, благословляй. Аллилуйя, Боже. Ты царь, Ты Бог. Ты Господь, Господь, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Веди нас, Господь, направляй нас, Господь, во имя Господа нашего. Аминь. Слава Господу. И скажу честно, да, вот чем больше у вас будет друзей, чем больше у вас будет кругозор общения, живого общения, тем здоровее вы будете становиться. Чем больше вы закрыты от людей, чем больше вы направлены только в одну какую-то там, в одного человека, Божий человек, истинный Божий человек, это человек с большим сердцем, который может впустить очень много людей, которые в этом будут нуждаться. Понимаете? Раскрывайте свое сердце для братьев и сестер в церкви. Начинайте служить, благословляйте, общайтесь, имейте здоровое общение. А здоровое общение, это знаете что? Это когда есть терки, да, иногда. Иногда тебе надо выслушать чужое мнение. Иногда ты должен сказать свое мнение. Иногда будут обиды, иногда будет все. Но ты не перестаешь общаться, потому что работа происходит в твоем сердце. И Бог работает, Бог вытачивает из тебя человека. Пусть Господь благословит. Скажи, брат, я буду с тобой общаться больше, чем с телефоном. Вот. Благослови тебя, Господь, сестра. Я...